Дорогие радиослушатели, еще раз приступим к разбору второго члена символа веры. Верую в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, им же все было создано. Сегодня опять обратим наше внимание на божество нашего Господа Иисуса Христа и Его отношение к Богу Отцу, как Сына Божия. В прошлой беседе мы начали рассматривать божество Иисуса Христа при помощи послания Колоссянам 1 главы, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господствовали, начальствовали, властили, все им и для него создано. 15 и 16 стихи. Говоря об Иисусе Христе, мы уже указали, что Он есть образ Бога невидимого, в значении точной копии, выражавшей подобие и представительство. Мы также упомянули, что слово «образ» выражает идею манифестации или проявления. Теперь мы желаем отметить, что слово «образ» заключает в себе другое выражение манифестации или проявления, представленной апостолом Иоанном словом «логос». Епископ Лайтфуд в своем толковании 1 главы 15 стиха послания Колоссянам говорит: «Как идея, слово «логос» находится в основе всего этого места, хотя отсутствует сам термин. Слово «логос», обозначающий обоя разум и речь, был философским термином, принятым Александрийским иудейством, прежде чем писал апостол Павел, и выражал манифестацию или проявление невидимого Бога, абсолютного существа в творении и управлении Вселенной. Оно включает все виды откровения, какими Бог открывает себя людям. Как речь выражает мысль, так Христос есть выражение, делающий откровение и являющийся Богом. Термин «логос», употребленный только апостолом Иоанном, как имя второй личности, указывает на вечный характер Христа. Как «логос» Он был в начале, Он был у Бога, и Он был Богом. Иоанна 1.1. Он также стал плотью, и таким образом есть, согласно божественным функциям, манифестацией или проявлением Бога для человека. 1.18. Христос тогда является тем, кто делает непостижимого Бога вразумительным. Чтобы лучше понять это, сравним апостолом Иоанном данный титул Христу священным писанием, Словом Божиим. Что такое писание? Оно Слово Божие. И что это значит? Это значит, что Писание открывает Божий ум, выражает Его волю, представляет Его совершенство и обнаруживает Его сердце. Именно это совершил Иисус для Отца. Посмотрим на это более детально. Слово есть средством манифестации, проявления. В уме у меня мысль, но другие не знают о ее существовании. Но как только я облеку эту мысль в слова, она становится познаваемой. Слова тогда делают невидимые мысли наглядными. Именно это совершил Иисус Христос. Он как Слово, как Логос, явил невидимого Бога. Второе. Слово есть способ коммуникации, передачи мысли. Посредством слов я передаю сведения. Словами я могу выразить свои чувства, свои намерения и передать познание. Так и Христос, как Слово, как Логос, есть Божий передатчик, передающий нам жизнь и любовь Божию. Третье. Слово есть метод откровения. Своими словами говорящий обнаруживает обое, свое умственное познание и свой нравственный характер. Нашими словами мы будем оправданы или нашими словами мы будем осуждены. И Христос, как Слово, как Логос, открывает атрибуты и совершенство Божие. Так совершенно Христос явил Бога. Он проявил Его силу, Он показал Его мудрость, Он представил Его святость, Он дал познание Его благодати, Он открыл его сердце. Во Христе и ни в ком ином мы имеем полное, окончательное откровение Бога. Поэтому апостол Павел говорит о Христе, что Он есть образ Бога невидимого. И Сын Божий является образом Божиим, своей манифестацией всего, что можно узнать относительно личности Бога. Но возникает вопрос, как Сын Божий стал образом Бога невидимого? Имеет ли апостол Павел в виду воплощение Иисуса Христа? Означает ли это, что Сын Божий стал образом Бога невидимого, потому что Он воплотился? Нет, он не имеет в виду это. Наоборот, в 15 стихе 1 главы Колоссянам он показывает, что Сын Божий был образом Божиим прежде всякой твари. Это выражение не относится к воплощению, оно относится к существенным отношениям Божества, вечного отцовства к Сыну, вечного сыновства к Отцу, вечного Слова, вечного образа. В то же самое время нельзя отрицать, что воплощенный Сын Божий был и есть образом Божиим. Иисус сказал: «Видевший Меня, видел Отца» Иоанна 14:9. Конечно, это потому, что Он есть вечный образ. Не воплощение сделало Его образом Божиим, оно только представило Его, бывшего образом Божиим, нашему пониманию. Это приводит нам к следующему заключению. Наше познание Бога совершенно зависит от Иисуса Христа. Поэтому сделаем практическое применение. Спросим себя, как я могу получить лучшее, более глубокое, довольно полное познание самого Бога? Придет ли оно через изучение природы, через молитву, через изучение Писания или как? Думаю, нет более важного вопроса. Такое понятие или такое представление или какой образ вы создали, дорогой радиослушатель, о существе, личности и характере Бога? При тем, как Господь Иисус пришел на землю, мир был без познания истинного и живого Бога. Правда, мы можем сказать, что Бога можно познать через рассматривание творения. Творение открывает нам о существовании Бога, но как мало оно говорит о характере Бога. Творение открывает Его естественные атрибуты, Его силу, Его мудрость, Его неизменность и так далее. Но что творение говорит о Его нравственных атрибутах, Его справедливости, Его святости, Его благости, Его любви? Творение и природа, они открывают и также скрывают Бога. В древности люди рассматривали творение, но что они познали о Боге? Пусть жертвенник, который апостол Павел нашел в одном центре древней мудрости и культуры, ответит нам. Невидимому Богу, вот что он нашел написанным на нем. Только во Христе мы можем полностью познать Бога. Вот тогда ответ на наш вопрос. Если верующий желает лучше и глубже и полнее познать Бога, он должен молитвенно изучать личность и труд Господа Иисуса Христа, представленного в Писании. Будем в благоговении размышлять о нашем Спасителе, представленном на страницах Священного Писания, чтобы возрастать в познании Бога. Колоссянам 1:10. Свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого, видим только в лице Иисуса Христа. 2 Коринфянам 4:6. В заключение еще спросим, почему вечный Сын Божий менее непостижимый, чем вечный Отец? Ведь Он равный Богу Отцу, и оба равны Богу Духу Святому, и три личности являются одним Богом. Почему Сын Божий является манифестацией или проявлением Бога Отца больше, чем Отец Сына, или чем Дух Святой является манифестацией обоих? Конечно, Сын Божий, как Бог, невидимый. Он не менее непостижимый, чем Отец. Мы можем предположить, что Бог должен явить Себя. И это Он мог сделать двояко. Или обожаемые, непостижимые три личности должны объединиться и явить Божество. Или это должно совершить одна или две личности из троих. Одно мы только можем сказать, что в этом была вечная воля Божества. чтобы Сын исполнил эту обязанность. Несомненно, Бог Отец и Бог Дух Святой могли совершить это, но так не было решено. По крайней мере, так оно есть. Сын Божий является откровением Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.